Но Питер выпустил паутину, заклеивая ее пасть. Правда, паутина быстро была расщеплена кислотой, что капала со рта агонии. «Жалкое насекомое!» — крикнула она, прыгая на него. Бах! Но Тони успел выстрелить ей в грудь, отправляя ее в полет. «Я еще здесь!» — кричал он, готовясь ко второму залпу. Бам-бам-бам! Дженнифер же отбивалась от тентаклей, что росли из головы Крика и пытались подавить ее. «Ха-ха-ха! Я сожру тебя!» — кричала она в радости. «А ты щекотки боишься?» — спросила у нее Гвен, оказавшаяся сзади, и попыталась ударить ее в бок, но внезапно Гвен обхватили тентакли и откинули ее. «Нет, а ты?» — спросила в ответ Крик, хватая тентаклями груду обломков и кидая в Гвен, от которых та уворачивалась. «Хаем, уходим!» Внезапно, что-то почувствовав, сказала Крик. Увеличив напор на женщину Халка, она все же пробила ее защиту и отшвырнула ее, а после, повыше прыгнув с помощью своих волос тентаклей, начала уходить. «На этот раз вам повезло», — сказала Агония и еще раз плюнув, Тони прыгнула на здание, цепляясь за него когтями, и такими темпами начала уходить с поля боя. «Бам! Не уйдете!» — крикнула Дженнифер, уже хотела преследовать их. «Стой! Пускай уходит, надо позаботиться об остальных», — остановил ее Тони. «Но», — хотела она возразить, — «сейчас отвести команду важнее», — строго сказал он, смотря на нее. «Поняла», — сказала она, сжав кулак, и вернулась к Тони. А в это время как раз подлетели звездолет и щита. Когда они спустились от Дуда выше Фьюри, а за ним медицинский персонал, что побежали к раненым мстителям. «А вы что тут делаете?» — крикнул Фьюри на Гвен и Питера, когда подошел ко мстителям. «Мы втроем подумали, что вам понадобится наша помощь», — сказала Гвен. «Какая помощь? Вам было четко сказано оставаться на базе», — кричал Фьюри. «Гвен, Питер, даже если ваши действия были во благо, то все равно...» «Так, стоп. Втроем. Кто третий?» Тут перешел на повышенный тон Тони. «Я, Питер и Декс», — сказала, вытянувшись по струнке Гвен. «Что?» Хором сказали мстители, и даже Бартон от таких новостей пришел в сознание. «Так, ребят, спокойней, Декс умный парень, так что он наверняка сразу ушел, как только Гвен и Питер его сюда принесли», — пытался всех успокоить Тони. «Ну, это навряд ли», — немного смущено сказала Гвен. «Почему?» — с паническим голосом спросил Тони. «Я его связала паутиной, и когда мы прибыли на место, не развязала», — сказала она, тыкая указательными пальцами друг друга. «Что?» — хором крикнули все. «Быстро притащи его сюда», — крикнула Дженнифер. «Есть», — сказала Гвен, и вмиг исчезла с места, где была, и через некоторое время вернулась, но с пустыми руками и бледным лицом. «Где Декс?» — побелев, спросил Ник. «Его там нет», — ответила она. «Как нет? Ты что, совсем поехавшая? Декс без своего костюма не сильнее обычного человека, а ты его притащила в такое опасное место и даже связала. Браво!» — кричала на Гвен Дженнифер. «Я...» — пыталась что-то ответить Гвен, но не смогла. «Дженнифер, не надо так, они же еще дети», — пытался защитить Гвен Тони. «Если они еще дети, то не стоило приглашать их в Мстители», — сказала Дженнифер. «Все, хватит цариться криками, делу не поможешь», — вмешался Стив. «Я немедленно отзываю с заданий Алую Ведьму, Тути Виви, до Тора бесполезно дозваниваться», — говорил Фьюри, активируя коммуникатор и возвращаясь в звездолет. Остальные тоже направлялись внутрь звездолета, а тех, кто не мог сам, помогал медицинский персонал. «Гвен, не волнуйся, мы найдем Дикса», — приобняв ее, говорил Питер. «Да», — виновато произнесла она, поднимаясь в звездолет вместе с Питером. «Пав, бам». Веном же продолжала прыгать по зданиям, пока мы не оказались на черте города в заброшенном здании. Она привела меня к определенному месту и постучала ногой, вскоре пол раскрылся, и она прыгнула внутрь. Когда мы падали вниз, я увидел, что весь верх был в вязкой жидкости, напоминающей симбианта, и пока мы летели вниз, тот закрыл дыру, что открылась недавно для нас. Бам! Когда мы приземлились, она понесла меня куда-то, а я рассматривал место, в котором оказался. Все стены и пол, включая потолок, был покрыт вязкой субстанцией. Тут были пещеры, через которые меня несла Веном, однако несколько раз она подходила к плотной стене, которая раскрывалась перед ней. В некоторых местах я видел разную электронику, покрытая вязкой жидкостью. Вскоре она привела меня в помещение, которое было с разной техникой, покрытой слизью, и положила на землю, а сама пошла и начала копаться в технике. Я же наблюдал за ней и засмотрелся. Все-таки, когда страх прошел, я заметил ее отличную фигуру, особенно ее верхние и нижние 90, да уж гормоны, все дела, Несмотря на то, что у меня уже есть женщины, я думал, что еще два денька не захочу секса, а тут Ивана как. Тут Веном неожиданно остановилась и посмотрела на меня и скосила голову в бок, а потом улыбнулась до ушей, показывая мне свои зубы. Я вначале не понял, почему это она такая радостная, но потом, проследив за ее взглядом, я посмотрел на то место, где был пах, и увидел выпуклость на паутине. «Что такое, сладкий? Тебе это нравится?» – спрашивала она, сильнее нагнувшись и немного оттопырив свою булочку, отчего мне были видны ее дырочки, с которых слезла часть симбианта, отчего моя выпуклость стала подрагивать. «Хочешь поиграть с сестренкой?» – спрашивала она, направляясь ко мне. «МВВВМВМВ!» – мычал я, махая головой из стороны в сторону с покрасневшими щеками. «А врать нехорошо», – говорила она, приближаясь ко мне, а после схватила и перевернула на спину и села на меня. «У, сладкий ты такой негодник! Тебе не терпеться войти в нас», — спрашивала она, поглаживая выпуклатое место своей киской и показывая на себя, а я лишь покраснел и отвернул голову. «Ну-ка не отворачивайся», — сказала она, взяв меня за лицо и приблизив к себе. «Раз тебе так нравится, сестренка, то мы сделаем тебе очень приятно», — сказала она. И тут ее язык зацепился за паутину и резко снял ее. «Ай!» — крикнул я от боли, что была от резко сорванной паутины со рта. «Мммммм». Но не успел я опомниться, как она прислонилась своими губами к моим и запустила свой язык мне в рот. Этот язык бешено метался у меня во рту, доставая до горла. И так мы целовались долго, вплоть до того, что мне не доставало воздуха. Пха! Наконец она закончила целовать меня, с моего рта до ее тянулась небольшая нить слюны, а я был словно в прострации. «Мммм, сладкий ты такой вкусный, лишь один поцелуй, а ты уже так довел сестренку. Мы по полной насладимся тобой», — говорила она, обрывая пальцем нить слюны и положила себе в рот, а после начала облизывать меня и срывать паутину с паха. HTTPS. Максим Медровик. На Бусте вы сможете читать больше. Глава 27. Скряб. Одним движением она сорвала паутину с нижней части моего тела, а верхняя все еще была в паутине. «Вы только посмотрите. Кажется, твоему солдату не терпеться в бой», — говорила Веном, поглаживая мой член через штаны. «Давай дадим ему немного свободы», — говорила она, срывая штаны вместе с трусами, и ее взору предстал мой дружок. «Листях какой вкус! Но я хочу то, что выделяет твоя вкусняшка. Дашь сестренке своего молочка?» — спросила она, а я до сих пор в ступоре смотрел на нее. «Молчание — знак согласия», — сказала она и сжала мой член своими грудями. Своим языком она полностью его покрыла, передавая мне просто невероятные ощущения. Ух, не смог сдержать я стона от такой стимуляции. «Тебе нравится, когда мы это делаем своими сиськами и языком одновременно?» — спрашивала она. «Да», — крикнул я. «Хи-хи-хи, раз ты был с сестренкой таким честным, мы должны тебя поощрить», — сказала она и сильнее начала работать своими сиськами, а язык вернулся на член и сильнее стимулировал головку. Вот, черт, от ее активной работы я уже был готов кончить, как тут заговорил женский голос. «Мама, мы же просили тебя подождать. А что ты делаешь?» Вначале разозлилась Карнаж, а потом со странным взглядом смотрела на Венома. «Ну же, сладкий, сестренка очень старается, дай нам свою вкусняшку». Но Веном не обратила на нее внимания, а с расстроенным голосом жаловалась мне: «Игнорируешь нас», — со злостью сказала Карнаж, а потом накинулась на Венома. Набросившись на Венома, Карнаж повалила ее и начала наносить удары, а Веном защищался. «Сумасшедшая тварь, как ты посмела прерывать нас? Мы почти получили вкусняшку», — кричала Веном, защищаясь от Карнажа. «Никто не смеет нас игнорировать», — крикнула Карнаж, создавая лезвие на руках, и атаковала Венома. Бам! Но Веном увеличила массу своего кулака и ударила в живот Карнажа, отправляя ту в полет, но та зацепилась лезвиями за стену и спрыгнула недалеко от Венома, а сама Веном быстро поднялась на ноги и приготовилась к бою. «Ха-ха-ха-ха!» — с диким смехом Карнаж прыгнула на нее. «Мы тебя поглотим!» — крикнула Веном, прыгая на нее. Я же, заметив их раздор, перевернулся на живот, и чтобы меня не заметили, начал словно гусеница ползти подальше от этих поехавших. Хотя с голым пахом это было трудно, ну чего не сделаешь, если жить захочется. Пока я полз, Карнаж врезала по животу Веному, и та упала на пол. Карнаж обошла ее и схватила сзади. Часть ее симбианта на лице исчезла, показывая ее лицо. «Мама, ты сама виновата, не надо было пробовать лакомый кусочек без нас», — говорила она и начала водить по венам руками, и некоторые части симбианта исчезали, обнажая ее кожу. Часть симбианта спала с груди Венома, и Карнаж принялась ее сжимать, а после вторая ее рука приняла движение вниз по животу, и ее пальцы еже упирались ко входу в киску Венома. Также симбиант спал с лица Венома, показывая красивую женщину. «Ах, ничего не смогла с собой поделать, он такой вкусный», — говорила Веном, наслаждаясь руками Карнажа. «Прям такой вкусный, дай попробую», — сказала Карнаж и повернула голову Веном и поцеловала ее. «Ммм», она еще долго продолжала целовать ее. «Пха, ммм, вкусно, мы хотим напрямую его попробовать», — крикнула Карнаж. «Когда я это услышал, то ускорился, но не успел я даже выползти из помещения, как почувствовал, как кто-то прыгнул мне на спину и прижал к земле. Хи-хи-хи, неужели лакомый кусочек хотел сбежать от нас?» — спрашивала Карнаж, подняв мою голову, а сама сидела на моей спине. «Лис, тебе не сбежать от нас, вкусняшка, теперь ты наш», — сказала она, уже покрыв себя своим симбиантом и облизывая мое лицо своим языком, а второй рукой тянясь к моему члену. Бам! Но тут ее скидывает уже пришедшая в себя Веном. «Мы будем первыми», — твердо сказала она. После она перевернула меня на спину и начала дрочить мне. «Ах, нам не терпеться», — сказала она и начала пристраивать свою киску к моему прибору. «Ммммм», — стонала она, насаживаясь на мой член. «Ах-ха-ах, ммм, ах-ах», — начала она стонать, прыгая на мне. Одну свою грудь она стимулировала рукой, а другую своим языком. «У-у, мы тоже хотим», — начала протестовать Карнаж с засунутым одним пальцем во рту. После, пока Веном прыгала на мне, она подошла к моей голове и, положив ее себе на колени, резко опустилась ко мне для поцелуя. «Ммммм». Я стиснул зубы посильней, но это не помогло вообще, она мгновенно проникла в щель между зубами, отчего моя челюсть раскрылась и ее язык проник внутрь и дико метился у меня во рту, иногда доходя до горла. В конечном счете я не выдержал и кончил прямо в Венома. «Ах!» — вскрикнула она, сильней насаживаясь на мой член. Мне даже показалось, что ее киска хотела поглотить и мои яйца тоже. «Теперь мы, теперь мы, теперь мы», — начала повторять Карнаж, наконец перестав меня целовать. Веном сначала не хотела даже вставать, по ее лицу было видно смену разных гримас, как будто она боролась с собой, но все же встала, из ее киски не проливалось ни капли спермы, видимо, она полностью ее поглотила. Карнаж набросилась на меня и сильным толчком села на мой член. «Ах, хорошо. Ха-ха-ха-ха», — начала она дико смеяться полностью, насадившись на мой прибор. «Ах, мы еще хотим целоваться», — крикнула она. Дальше она разорвала симбианта на своей груди, обнажая большие сиськи, а также часть симбианта исчезла с нижней части рта. «Ммммм», — обхватив мою голову, она подняла ее к себе, я был в сидячей позе, а она прыгала на моем дружке, присосавшись к моим губам. «Ах». Через некоторое время вскрикнула она от того, что я кончил в нее. Было такое ощущение, что сперму прям высасывают из моего члена, а не я ею стреляю. «Ха-ха-ха, дайте передохнуть», — просил я их, часто дыша, упав на землю от усталости. «Не едет, вкусняшка, мы же говорили, что сегодня будем наслаждаться тобой по полной», — сказала Веном, оказавшаяся сбоку от меня и облизываясь. «Я не вкусняшка, ха, я Декстер». Решил я сказать им, чтобы они перестали обращаться ко мне как к сладости. «Декстер, вкусняшка», — говорила, засунув один палец в рот Карнаж, вопросительно глядя на меня. «Нет, просто Декстер», — говорил я ей. «Если мы будем называть тебя Декстер, ты дашь нам вкусняшку?» С пошлой улыбкой спрашивала Карнаж, все еще сидя на моем члене. «Нет, я больше точно не смогу», — побледнев, крикнул я. «Неужели?» — с хищным оскалом сказала Веном. «Наша очередь», — крикнула Веном Карнажу. Та тоже нехотя встала с моего члена. Фить. Веном же разорвала оставшуюся паутину, что была на мне, а после и одежду, оставляя меня полностью, в чем мать родила. После она взяла меня за ногу и слегка приподняла ее, немного покрывая симбиантом, а сама подвинулась тазом ко мне, вторая моя навалегла ей на ногу, а одну из моих рук она прижала к земле, покрыв ее симбиантом. После она своей киской начала насаживаться на мой член. Но она остановилась на середине пути, вскоре на мой член напустилась часть симбианта. «Мы сделаем так, чтобы наслаждение не прекращалось», — сказала она и после полностью насадилась на мой член. «Ах-ха-ха, ма-а-а», — стонала она, ускоряя темп. «Я же начал испытывать еще больше удовольствия, удивительно, как сразу не кончил, Поза же наша была больше похожа на изнасилование, меня. Ахахахах, дай ее нам, дай свое молочко сестренке, мы его так хотим, кричала она, сильнее насаживаясь на член. Я, сейчас, сказал я уже на грани. В этот момент Веном быстро вскочила с меня и начала работать языком, к ней быстро присоединилась Карнаш, и уже через несколько секунд я выдал залп. Симбиотки же не растерялись и с обеих сторон заключили мою головку в объятия своих губ. Со стороны было похоже, что они целуются, но с моим членом между их губами. Ммм. И даже находясь в этом поцелуе, я чувствовал, как они языками боролись за каждую каплю спермы. Откинув свою голову назад, пока они вылизывали мой прибор словно конфетку, я увидел еще одну симбиотку, которая облокотилась о стену спиной и, раскрыв часть лица и поднеся один палец к губам, заговорила. Ммм, смотрим на ваши лица и думаем, неужели это так вкусно? Спросила она и после начала идти к нам, полностью покрыв себя симбиантом. Хотя, пахнет действительно неплохо, мы попробуем, сладкий ты не против? Спросила она, сексуально тряся своей жопкой, когда оказалась над моим лицом. Ха, наконец добрались, сказала еще одна симбиотка фиолетового цвета, которая вошла в помещение. Вначале она молча смотрела на картину в виде меня лежащего на полу, пока Веном и Карнаш вылизывали мой причиндал и стоящую над моим лицом крик. «Мы тоже хотим присоединиться к веселью!» — крикнула она, и часть ее симбианта начала пропадать, а я побледнел еще сильней. «Спасите, каннибалы-извращенки насилуют!» — кричал я у себя в мыслях, потому что кричать по-настоящему уже не было сил. Бам! И в этот момент разрушилась одна из стен, покрытая жидкостью симбиантов, причем та не восстанавливалась. Я уже было надеялся, что это мой спаситель, но разглядев фигуру, что прибыла, чуть не впал в отчаяние. Сначала не было ничего особенного, обычная девушка, довольно красивая, с длинными белыми волосами, хорошей фигурой и округлыми формами. Но ее внезапно стал покрывать белый симбиант. «Господи боже, еще одна!» — кричал я у себя в мыслях, уже полностью отчаявшись и ожидая, когда из меня высосут все соки, и не только соки. Антивеном. Прокряхтели все остальные симбианты, увидев девушку. «Наконец я нашла вас, сегодня я с вами разберусь», — крикнула она и набросилась на ближайшую симбиатку, им оказалась Агония. «Это мы еще посмотрим». «Тьфу», — крикнула Агония, отпрыгивая назад и плюясь кислотой. Антивеном же увернулась от атаки Агонии и хотела снова ее атаковать, но тут внезапно ее по рукам и ногам связала крик. «Ха-ха-ха, ну и что ты теперь нам сделаешь?» — смеясь в победном смехе, спрашивала крик. Антивеном же никак не отреагировала на крик, ее даже особо не беспокоило то, что ее схватили. Через секунду симбиант антивенома начал поглощать лианы крика. «А-а-а-а-а!» — закричала крик от боли и мгновенно оторвала лианы, которые начала поглощать антивеном. Пока та была в шоковом состоянии, антивеном хотела поглотить ее, но тут на нее сбоку прыгнула Карнаш. «Ха-ха-ха, сучка, хочешь отобрать нашу вкусняшку? Непростительно, непростительно, непростительно, непростительно!» — начала кричать Карнаш, сражаясь с антивеномом. «Вкусняшка?» — спросила вслух антивеном, и наконец она заметила голову меня. «Не позволим, он наш!» — крикнула Веном и тоже набросилась на антивенома. «А мы его вообще еще даже не лизнули. Ты его не заберешь!» — крикнула уже пришедшая в себя крик. Антивеном начала уже сражаться против всех четверых, и если сначала она кое-как могла уворачиваться и защищаться попутно, нанося им урон, то через некоторое время она начала сдавать позиции, получая при этом урон. «Ха-ха-ха! Скоро мы изрубим тебя на кусочки! Будем наслаждаться твоей плотью, поглощая ее, при этом трахаясь вкусняшкой Декстером!» — со смехом говорила Карнаш, при этом у нее текли слюни изо рта. «Поехавшая!» — кричал я у себя в мыслях, услышав ее, и всеми силами молился за антивенома. После продолжительного боя ей все же удалось выскочить из окружения симбиоток и подобраться ко мне. Она подняла меня на руки и начала убегать в свободный проход. «Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- всей доступной скоростью побежали за нами. Но все же у антивенома была довольно высокая скорость, но симбиатки быстро нас нагоняли, в итоге антивеном остановилась и повернулась к проходу, через который пробежала. Опустив меня на землю, она выстрелила белым симбиантом в верхние углы прохода. И от этих углов словно пошло мгновенное заражение тканей симбиотической жижи. Она побледнела и стала рушиться, закрывая обломками проход, через который на всей скорости пытались пробежать симбиотки. Ниит, наша вкусняшка, мы убьем тебя, мы убьем тебя, мы убьем тебя. Ты слышишь нас, с антивеном мы выпотрошим тебя. Кричали по ту сторону обломков симбиотки озлобленными голосами. Их проклятия были словно пропитаны первобытной злобой, от которой антивеном сильно вздрогнула и, быстро подняв меня на руки, поспешила выбраться из их логова. «Ты как, живой?» — спрашивала она хриплым женским голосом, перелитая от одного здания к другому. «Да», — просто ответил я, ибо разговаривать просто не было сил. «Какой-то ты неразговорчивый», — с ухмылкой сказала она. «Я бы посмотрел на тебя, когда тебя насилуют каннибалы-извращенки», — думал я про себя. «Апчхи!» — чихнул я от того, что сам был голым, а мы летали над зданиями и дул сильный ветер. «Надо бы тебя чем-то укутать, хотя мне и так нравится», — шутя сказала она, подмигивая мне. «Извращенка!» — просто ответил я. «У, ну не будь ко мне так жесток, ха-ха-ха», — сказала она и потом рассмеялась. Вскоре она спустилась пониже, и когда мы пролетали мимо какого-то ларька, там было длинное полотенце, которое она и захватила, и укутала меня. «Это, конечно, не Дольче Габбана, но я думаю, ты не будешь против», — улыбаясь, сказала она. Я лишь молчал, не желая комментировать ее шутку. «Ладно, шутки в сторону, меня сейчас интересует, почему эти симбиотки так странно на тебя реагируют, ты знаешь почему?» — спросила она меня. «Без понятия», — ответил я ей. «Мда. Слушай, может, у тебя есть какая-то способность выделять феромоны?» — продолжала она спрашивать. «Нет, у меня нет никаких способностей», — отвечал я ей. «Ха-ха-ха, ладно, а где ты живешь? Могу подбросить», — сказала она, вновь сделав шутливую улыбку. Я лишь закатил глаза и начал показывать ей путь к моему дому. Когда мы оказались возле моего особняка, на воротах я ввел нужный код, и мы без проблем вошли внутрь. Странно то, что когда мы вошли в дом, ни зоба, ни остальных, не было дома, и тут кто-то начал бежать со второго этажа на первый, и когда тот появился в поле нашего зрения, я узнал Оберона. «Гррррррр», — рычал он на антивенома, а его глаза уже начинали сверкать. «Свои, малыш», — сказал я, и тот сразу успокоился и начал подходить к нам. «Можешь меня уже опустить», — сказал я ей. «А зачем? Могу прям до спальни донести», — говорила она, улыбаясь. «Пусти», — сказал я в протесте. «Не путю», — отвечала она и начинала тереться своей щекой о мою. «Малыш Фас», — крикнул я, показывая на нее пальцем. «Гра». Оберон тут же взревел и набросился на антивенома. Та перестала меня держать и отпустил, чтобы увернуться от атаки Оберона. Я же был готов к падению, поэтому правильно сгруппировался и упал на руки и начал подниматься. «Ну почему ты такой, Бука? Я, между прочим, тебя спасла», — начала она кричать при этом, уворачиваясь от атак Оберона. «Малыш, к ноге», — отдал я ему приказ, и тот сразу забыл о антивеноме и побежал ко мне и сел рядом, а я начал чесать ему за ушком, от чего тот замурчал. «Вот это киса», — говорила она, смотря на Оберона. «В любом случае спасибо за спасение», — все же поблагодарил я ее. «А теперь, я думаю, вам пора», — говорил я, показывая на дверь. «Вот так сразу. А как же кофе или чай при свечах? А как же последующий за этим дикий секс, после которого мы начнем встречаться, а потом женимся? У нас будет двое детей, кстати, мальчика назовем Бен, а девочку Николь», — продолжала она говорить эту чушь вплоть до места, где мы будем похоронены. У меня даже задергался глаз от всего того, что она рассказывала. «Малыш, убить», — просто сказал я, и Оберон, среагировав на мою команду, напал на нее уже с атакой лазерным взглядом. «Я знаю, ты просто стесняешься, но не нужно так резко реагировать, а то без девушки останешься. Ха-ха-ха», — смеялась она, быстро покинув особняк, а я позвал малыша обратно. Гребаная Дэдпул на минималках, — думал я про себя в раздражении, поглаживая Оберона и закрывая дверь особняка и скинув с себя полотенце, одев нормальное белье, пошел спать, ибо силы просто покидали меня. Пав. Девушка антивеном продолжала летать по зданиям, пока не приземлилась на одно из них и не сняла часть покрова симбианта с головы. «Хаем, что ты думаешь?» — спросила кого-то она, смотря в воздух. «Не знаю, но в этом мальчике что-то есть», — ответил голос в голове девушки. «А что конкретно?» — спросила она голос. «Говорю, что не знаю, его ДНК не отличается от человеческой, но при этом для таких, как мы, он становится более желанным. Если бы я не слилась так плотно с тобой, то, скорее всего, уже бы бросила тебя и силилась с ним, хе-хе-хе», — говорило существо. а остальные тоже по этой же причине не попытались слиться с ним. Не обращая на ее колкость, задала вопрос девушка. Да, они просто уже сильно слились со своими носителями и поэтому не хотят покидать носителя, к которому уже привыкли, но из-за этого, от мальчика они отказываться не собираются, говорило существо. Почему? Спросила девушка. Потому что он вкусный. Ха-ха-ха. Смеясь, рассказывало существо. Так почему они его тогда просто не съели? Спросила девушка. Ты меня неправильно поняла, он им кажется вкусным не в гастрономическом смысле, а в сексуальном, выражаясь вашими терминами, говорило существо. Вау, сказала девушка. Более подробно объяснить не могу, но теперь тебе надо быть очень осторожной, предупредило существо девушку. Почему? Спросила она. Ты отняла самое вкусное, что когда-либо пробовали эти симбионты за всю их жизнь существования, а также то, что доставляло им незабываемое удовольствие. Ты же помнишь последние их угрозы? Спрашивало существо у девушки. Та лишь промолчала, но вздрогнула, вспомнив. Вот, даже меня пробрало, это был словно первобытный гнев нашей расы, и он направлен на тебя. Как думаешь, теперь тебе надо бояться их? Спрашивало существо девушку, но та промолчала. В общем, теперь нам не надо выслеживать этих симбиоток, достаточно будет просто наблюдать за этим мальчиком, они наверняка захотят вернуть свою вкусняшку, хе-хе-хе, да и знаешь, Рокси, если выпадет шанс, может, споримся с ним, спросило существо, но Рокси ничего не ответила и начала спускаться со здания на землю, убирая симбионта и сливаясь с толпой. HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 28. Тем временем на базе Мстителей. Бам! Никчемные отбросы! Крикнул Зоб, ударив рукой о стол, за которым он и его напарники сидели, а напротив были Мстители. Прошу вас, мистер Зоб, успокойтесь, говорил спокойно директор Фьюри, сидевший напротив Зоба за столом. Успокоиться. С тех пор, как молодой господин присоединился к вам, его то и дело что похищают, кричал Зоб. Уверяю вас, сейчас я задействовал весь персонал, который можно, чтобы его отыскать, говорил Фьюри. Этого недостаточно, крикнула Прокси, вмешавшись в разговор. Наша работа подразумевает подобные риски, мы не летний лагерь, наша работа опасная, и я думаю, Декстер прекрасно знал об этом, говорил Фьюри. Поправочка, вы сами его записали к себе, сказал Карвус со злым взглядом, смотря на Тони. Мы делаем все возможное, и если бы нас не отвлекали некоторые, то мы, возможно, его уже и нашли. Белая вдова сообщила нам, что Декстер занимался улучшением своего кольца, а значит, на нем есть электронное устройство, через которое мы пытаемся определить его местоположение, говорил Тони. Все с нас хватит. Дайте нам данные, где был молодой господин в последний раз, мы сами его найдем, хм, говорил Зоб, как внезапно на его коммуникаторе высветилось сообщение, что кто-то вошел на территорию особняка через центральные ворота. В чем дело, Зоб? Поинтересовался Карвус, подходя к нему. Кто-то проник на территорию особняка через центральные ворота, сказал Зоб, выводя изображение со скрытых камер. На голограмме была изображена существо с женской фигурой и больше всего напоминало симбиоток, с которыми столкнулись Мстители, а в ее руках был Декстер. «Немедленно возвращаемся в особняк», — крикнул Зоб остальным своим напарникам. «Подождите, мы с вами», — крикнул Стив. «Вы и так не смогли защитить молодого господина, теперь этим займемся мы», — твердо сказал Зоб. «А что, если вдруг она там не одна? Неужели из-за вашей неприязни к нам вы подвергнете опасности своего молодого господина?» — спросила Дженнифер. «Кхагаровап, Драгон Прокаровап», — сказал Кул. «Ха, да, пожалуй, ты прав, Кул, хорошо, следуйте за нами», — сказал Зоб и направился на выход. «Пав, я был в своих грезах, наслаждаясь мягкостью постели, как внезапно меня что-то резко обняло, а потом я услышал шум. Открыв глаза, я увидел, как Виви меня крепко обнимает, резко поворачивая голову, как будто кого-то ища. После я видел, как вокруг моей кровати в форме защитного кольца стояли мои телохранители. Повернув голову в сторону окна, я увидел на территории особняка кучу звездолетов щита, а также солдат. После в мою комнату забежали Дженнифер с Наташей и Вандой и прыгнули ко мне в кровать. «Дикси, ты как?» Волнуясь обо мне, спрашивала Дженнифер, осматривая мое тело. «Та женщина ничего с тобой не сделала? Или не предлагала что-то сделать с ней?» спрашивала Наташа. «Декс, не волнуйся, я разорву ее», сказала Ванда, показывая кулак, в котором уже была активирована ее сила. «Я проверила, весь организм функционирует, «Физических повреждений нет», — говорила Виви, забирая мою руку из руки Дженнифер и крепче меня обняла. «Это что сейчас было?» — в раздражении спросила Дженнифер у Виви. «После пережитого Декстер может получить психологическую травму и впоследствии бояться выходить наружу, поэтому я успокаиваю его с помощью объятий», — отвечала ей Виви недобро, смотря на нее. «Тогда если и я его обниму, то ему будет еще лучше», — сказала Дженнифер, тоже обняв меня. «Меня одной будет более чем достаточно», — сказала в протесте Виви. «Пей!» — в возмущении крикнули Ванда и Наташа. «Свист!» — просвистел Тони, входя в мою комнату. «Ты мне должен 50 баксов», — сказал он Бартону, и тот со вздохом залез в карман, достав бумажник и передал ему деньги. «Декс, ты не знаешь, куда ушла симбиатка. Она является союзницей остальных симбиатов», — спросил Ник, тоже входя в комнату, а за его спиной был Питер и Гвен, которая мялась, стоя в проходе двери. «Тихо! Не выдержал я этого балагана», и все затихли. «Со мной все хорошо, куда она ушла не знаю, и нет, она их враг, а меня она спасла, а теперь дайте мне переодеться, и я все расскажу», сказал я, и все начали покидать мою комнату. После того, как я переоделся и спустился в гостиницу, где меня ждали остальные, я рассказал, что со мной случилось, когда меня похитили симбиатки, опуская ту часть, когда они меня насиловали. «Хм, значит, не все симбиоты нацелены на проявление злобы по отношению к людям», — говорил Фьюри. «Хорошо, что с вами ничего не случилось, молодой господин, но я вынужден сообщить госпоже о данном происшествии», — говорил Зоб, уже начиная рыться в коммуникаторе. «Послушай, Зоб, все же обошлось, зачем волновать адмирала?» — потея, — говорил Тони. «В прошлые два раза вам как-то удалось отвертеться, но на этот раз я посмотрю, как вы будете выкручиваться», — сказал он со злой улыбкой, смотря на них. И тут все их глаза стали смотреть на меня в немой мольбе «помоги», я решил им помочь, ведь в этот раз мама действительно может что-нибудь учудить. «Зоб, не надо сообщать это маме, у нее могут быть важные дела, а услышав о происшествии, она опять может сорваться и прилететь сюда», — говорил я Зобу. «Но господин, хотел что-то сказать Зоб. Деда Зоб, сделай это ради меня», — продолжал просить его я. «Эх, когда был мелким, это давалось проще», — думал я про себя. «Я не про это, молодой господин, я просто уже начал звонить госпоже», — говорил Зоб, показывая на голографический экран, появившийся у него на руке. «Упс», — сказал я, почесывая голову. «Сбрось!» — крикнули мстители, но не успел Зоб нажать на сброс, как на экране появилась фигура Тераксии. «В чем дело, Зоб?» — спрашивала она, смотря на него. «Привет, мам. Извини, это я попросил Зоба позвонить тебе», — сказал я, схватив руку Зоба и навел голограмму так, что только меня было видно. «Ах, сынуля, хи-хи-хи», — соскучился по мамочке, — спрашивала она в улыбке, накручивая волосы на палец. «Да очень соскучился», — сказал я с каплей пота, стекающей с веска. «Хи-хи-хи, я тоже очень соскучилась, мне осталось недолго, скоро вернусь, и мы как следует проведем время вместе, повторяю я, а очень соскучилась», — говорила она, облизывая губы. «Ха, ха, да мам, жду», — сказал я с нервным смешком. Чмок, после она послала мне воздушный поцелуй и отключилась. «Фух», — выдохнули мстители. «Сегодняшнее происшествие теперь будет под строгой секретностью», — сказал Фьюри, выходя наружу. «Я еще некоторое время беседовал со мстителями, особенно с Виви, я с ней не так часто контактирую, а ведь она порождение сознания Т1 и камня разума, интересно, а можно ли ее назвать дочерью Т1?» Но через некоторое время все начали расходиться. «А вас, товарищи Стейси, я попрошу остаться», — сказал я, увидев, как они пытаются улизнуть. «Ха, ха, ха», — с нервным смешком они остановились, а потом развернулись и подошли к дивану рядом со мной и сели напротив меня. «Хлюп», пока они подходили к дивану, ко мне подошла Прокси с чашечкой кофе, и когда Стейси удобно сели, а я начал пить кофе, а они продолжали молчать. «Гвен, ты знаешь, что я на тебя злюсь?» — спросил я спокойно у нее. «Ух!» — слегка опустив голову, что-то промычала она. «И я зол даже не за то, что насильно связала меня и потащила в опасное место», — говорил я, делая глоток кофе. «Ух!» — снова произнесла Гвен. «Хотя нет, и за это тоже, но больше всего злюсь, что, притащив меня в это место, ты даже не удосужилась развязать меня», — сказал я. «Но...» — пыталась она что-то сказать, но я ее перебил. «Никаких «но», — сказал я. «Послушай, Декс, Гвен виновата, Но может есть что-то, что мы могли бы сделать для тебя, чтобы ты простил ее?» Решил вступиться за сестренку Питер. «А что вы можете мне дать?» «Деньги. Сомневаюсь, единственное, чем может расплатиться твоя сестренка, это натурой». Не подумав, сказал я, а от моих слов Гвен покраснела, но молчала. «КХМ, однако меня она не интересует», поняв, что сказал слишком резко, решил исправить положение. «ГРРР». Но на это он почему-то разозлилась и попыталась накинуться на меня с кулаками, но Питер вовремя ее остановил. «Может, есть хоть что-то?» Не сдавался Питер. «Ну, мне понадобится ваша ДНК, кровь, слюна, волосы, кожа, в общем, чтобы я не попросил, вы мне это предоставите», сказал я. «ХМ». Гвен лишь хмыкнула и отвернула свою голову. «Хорошо, мы согласны», сказал Питер, практически не додумываясь, и мы пожали руки в качестве примирения. «Гвен, не веди себя грубо», крикнул на нее Питер, увидев, что она даже не смотрит в сторону Декстера, который протянул ей руку. «Мы и так согласились исполнить его просьбу, поэтому это уже считается за извинение, и Декс, ты, дурак», сказала она и начала уходить. «Декс, ты прости ее, не знаю, что на нее нашло, она очень хотела извиниться перед тобой, честно», в панике говорил Питер. «Ха-ха-ха, не волнуйся, это даже забавно, как она остынет, скажи ей, что я ее прощаю», сказал я, смеясь и похлопывая его по плечу. После этого Питер еще раз извинился за поведение своей сестры и ушел. Я же после сна, даже несмотря на то, что меня разбудили, чувствовал себя просто отлично. Ощущение было такое, что я мог пробежать несколько марафонов. Почувствовав этот прилив сил, я списал его на хороший отдых, поэтому переоделся и решил съездить в свою компанию. Пока я туда ехал, меня не покидало ощущение от того, что меня кто-то преследует, но как только я вошел в здание корпорации, меня это ощущение отпустило. Дальше я отправился к Бетти и попросил ее отчитаться об успешности компании, на что она ответила, что все идет хорошо за исключением проблемы, которую она ранее озвучивала. «Это то, что мы создаем и выпускаем слишком мало техники, ее вмиг разбирают, а некоторым приходится становиться в очередь на определенное количество костюмов, а теперь, когда появилась другая техника, очередь увеличилась в два раза. Бетти предложила расширить предприятие производства и купить несколько заводов и переоборудовать их, создавая компанию. Я побаивался расширения производства, ведь если будет больше заводов, значит больше людей, а если будет больше людей, значит и возможность для шпионов откроется больше. Я сказал Бетти, что пока не планирую увеличивать производство. Она сказала, что это моя компания и последнее слово всегда за мной, но люди могут просто отказаться так долго ждать и отменить свой заказ. Я сказал, что ничего страшного, компания и так приносит хороший доход, несмотря на то, что появилась совсем недавно. Вскоре у меня сильно заурчал желудок, и я почувствовал сильный голод. Я предложил Бетти перекусить вместе со мной, на что она с радостью согласилась. Мы спустились в специальную сеть кофе, где могли обедать сотрудники. Когда нам принесли меню, я его внимательно осмотрел и заказал то, что было на двух его страницах. «КХМ, чемпион, тебя что, не кормили месяц? Ты хоть сможешь это съесть?» — спрашивала меня Бетти, странно смотря на меня. «Поверь, я сейчас и динозавра готов проглотить», — говорил я ей. После того, как нам принесли блюдо, я просто накинулся на него и быстро его съел, а Бетти даже половину своего блюда не съела. Вскоре мне принесли второе блюдо, которое я в момент съел, и так продолжалось одним за другим. Постепенно посетители прекращали есть и начали смотреть на меня, как я поедаю одну тарелку мяса за другим.